Фрост сверлил Силка глазами. «Как ты намерен сделать это? Кстати, Марвин и Лепски друзья, и, кроме того, у Марвина отличная репутация копа». И снова Силк улыбнулся. «Все обставим как надо. Ночью Марвин решится похитить крошку. Так мы представим дело копам. Кусок в 20 миллионов — большой соблазн для любого. Марвин тоже ведь человек. С собаками он прекрасно справляется, он будет дежурить, а ты в это время спокойно будешь спать в своей комнате. Он пробирается к девчонке, ударяет ее по голове, тащит к заливу и скрывается, прихватив моторную лодку. На следующее утро ты идешь его менять, но его нет. Ты поднимаешь тревогу, и тогда обнаруживается, что нет и Джины. Аманда сообщает Гранди. Мы присылаем письмо Гранди. Наш выкуп копам не сообщать, иначе девчонке конец. Но он будет ждать. Затем Марвин звонит и сообщает, как передать выкуп. Причем говорит, что будет иметь дело только с тобой. Получив деньги, ты передаешь их мне, а сам остаешься в стороне. Ты с разрешения Гранди выполнял только условия Марвина. Но как? «Не пойдет», — сказал Фрост. «Ты говоришь, Марвин позвонит. Но Аманда знает его голос. Голос у него своеобразный, его нельзя спутать ни с каким другим. Кроме того, ты считаешь, что Марвин будет с нами. Это выбрось из головы». «Марвин нам поможет. Когда я готовлю план, я все обдумываю. Рос 3 месяца наблюдает за ним». Изучат связи и дело. Ты просто мало знаешь. У Марвина есть сын 3 лет. Мы украдем его, и Марвин будет с нами. Фрост поежился в кресле, оценивая ситуацию. Ну ладно, допустим, что я останусь чистым. Гранди передает мне выкуп, а я тебе. Для тебя на этом дело закончится. А где гарантия для меня? Вы трое смотаетесь, а я останусь в дураках. Силк налил себе скотч в стакан. Не спеши. Ты получишь полную гарантию, но об этом потом. Хорошо, я слушаю, — сказал Фрост. Конечно, есть детали, которые надо обсудить нам. Но пока общий план. Вы меняетесь с ним по неделям, так? Фрост кивнул головой. «Похищение совершим, когда ночью будет дежурить Марвин. Когда сменят он тебя?» «В 20 часов. Мы вместе ужинаем, и я ухожу». «Вот что ты сделаешь. Я дам тебе снотворные таблетки. Ты должен будешь положить в чашки их всем троим. Кстати, Аманда и Джина ужинают с вами?» «Нет, они с Амандой едят отдельно». Как ты сумеешь это сделать, подумай сам. За 5 миллионов надо поработать головой. Я считаю тебя умным парнем и уверен, что ты все сделаешь хорошо. Если ты подкинешь их в 2 часа, то к 8 часам они будут готовы. Ты зайдешь в дежурку, отключишь электричество забора и загонишь сигналом собак в загон. Там ведь надо нажать какие-то кнопки. «Да? Откуда тебе, черт возьми, это известно?» «Рос собрал информацию. Он беседовал с техником, который устанавливал электронику. На всех технических деталях он осведомлен не хуже тебя. Итак, ты отключишь забор и загонишь собак. Затем в 3:30 приезжаем мы в лодке. В это время нигде не будет ни души. Мы забираем девчонку и Марвина и увозим их в лодке. Ты отправишься спать. Не так уж много работы за 5 миллионов. Все очень гладко, а потому неправдоподобно. Ладно, деньги он заплатит. Джину получит обратно. И ты думаешь, на этом все закончится? Он тотчас же сообщит полиции, и вот тут все и начнется. Как только вы освободите Мервина, он заговорит, а у него безупречная репутация. Но он скажет, что им подсыпали снотворные, и все опять возвратится ко мне. Ты подумал об этом? Силк сделал глоток из стакана. А кто тебе сказал, что Марвин вернется? Ставка слишком велика. Но Марвине не беспокойся. О нем позабочусь я сам. Лицо Силка представляло маску. Марвина никогда не найдут, и вина будет на нем. У Фроста тревожно защемило сердце. Значит, кроме похищения с выкупом, еще и убийство. Но какое ему дело до Марвина, когда ставка 5 миллионов? Ладно, — сказал он, — о Марвине я не беспокоюсь. Но Джина? Пусть и это не волнует тебя. Она вернется и ничего не будет помнить. Она будет одурманена вплоть до возвращения. И здесь все просто. А где вы будете держать ее до выкупа? Это тоже продумано. Но все-таки где? — настаивал Фрост. Силк взглянул на него. Один его глаз потускнел, а второй, стеклянный, как бы вобрал в себя свет и горел зло. — Не лезь не в свое дело, — прошипел он. — Давай по порядку. Что ты думаешь о том, что я сказал тебе? Фрост напряженно думал, вертя стакан со скотчем. Наконец он сказал: — Сложности есть. Прежде всего собаки. Мне нужно пробежать 200 метров от своего домика до дежурки, чтобы обесточить систему. Собаки учуют меня до того, как я достигну служебного помещения. Нужно продумать вопрос с пилюлями. Лицо Силка скорчилось в гримасе. За это ты и получишь деньги. Теперь скажи, сможем ли мы на тебя рассчитывать? Фрост снова подумал о Марвине. Убийство. Он отодвинул пустой стакан. Мы еще не договорились о выкупе. Я должен быть убежден, что получу 5 миллионов и смогу ими воспользоваться. И только после этого я приму решение. Силк долго смотрел на него, а потом обратился к Гобби и Эмни. Ребята, прогуляйтесь немного, а мы поговорим наедине. Оба вышли из комнаты. А Силк закурил и посмотрел Фросту в глаза. «Теперь мы одни, и все между нами. С тобой или без тебя, я все равно проверну это дело. Ты спрашиваешь о выкупе. Еще до того, как решиться на это, вопрос о выкупе был продуман. Какой смысл иметь деньги, если их нельзя истратить? Но если я раскрою тебе все, то для тебя не будет дороги обратно. Для них то же самое. Они знают, что я убью их. Силк зловеще ухмыльнулся. Убийство — моя профессия. Митч и Гобби знают это, знай ты. Прежде чем я тебе скажу, обдумай все. Я хочу знать, как ты управишься с собаками, как подсыплешь таблетки Аманде, девчонке и Марвину. Как отключишь забор? Когда я буду убежден, что ты сможешь все сделать и окончательно решишь, что ты с нами, тогда я открою тебе тайну, и ты поймешь, где гарантия воспользоваться такой большой суммой. Фрост сказал: «Хорошо, подумаем».